Глава 28. Знакомство. «Приготовься стать моим перекусом, человек!» – заорал Морф и бросился на меня. Подобной прыти нельзя ожидать и от тренированного человека, а тут подобная махина. Я не успевал уйти в сторону, да и что-либо предпринимать так же. Оставалось лишь одно – позволить этому локомотиву сбить меня. Резервуар стремительно начал пустеть, создавая вокруг меня сферу защиты и готовясь к поступлению новой силы. Это на мгновение ослепило меня, а когда зрение вернулось, я невольно отшатнулся назад. На меня летела изуродованная голова жердяя, прямо в воздухе начавшая распадаться на небольшие квадраты. Через секунду то же самое начало происходить и с его телом. Вместо того, чтобы снести меня с места и отправить в полет, меня засыпало мелко нарубленными останками, а напоследок еще и окатило с ног до головы отвратительно пахнущей дрянью, что имелось внутри у любого морфа. Но я сейчас совершенно не обращал на это внимания. Сейчас мне было плевать абсолютно на все. Я, наконец, смог найти ее. Элли. Моя Элли стояла прямо передо мной, держа в каждой руке по налитому тьмой клинку. Она тяжело дышала, осматриваясь вокруг и решая, кто станет следующим смертником. Где-то в стороне полыхнуло нестерпимо жаркое пламя. Начали звучать взрывы, свист снарядов и еще куча звуков, что в мгновение ока обрушились на нас. Но мне было абсолютно все равно. Не сдержавшись, я бросился вперед, собираясь обнять Элли. Недолго думая, один из ее клинков устремился в мою сторону, но попросту исчез, заполняя мой резервуар практически под завязку. Элли удивилась, но не растерялась. Она всегда была отличным бойцом, что сейчас доказала в очередной раз. Неуловимое движение, и я уже лежу на земле, а Элли держит меня в захвате. «Кто ты такой, и почему меня так тянет к тебе?» — яростно выкрикнула Элли, но в окружающей нас какофонии ее крик прозвучал еле слышимым шепотом. «Я твой муж», — даже не пытаясь кричать, ответил я ей. Элли прочла все по моим губам и тут же отпустила, отшатнувшись, словно увидела особенно уродливого морфа. Она была поражена моими словами и совершенно забыла о защите. Мне срочно пришлось прикрывать ее собой, как я делал это уже тысячи раз. Наша пара вновь была вместе. Совсем скоро у Элли запустится процесс восстановления воспоминаний, и как только он закончится, начнется обратный отсчет. У нас будет 2 недели, чтобы выжить или снова отправиться на перерождение. Следом за мной на защиту Элли встали 2 женщины, одна из которых орудовала льдом, а вторая создавала какие-то щиты. И один мужчина, который обладал очень сильными телекинетическими способностями. Что-то мне подсказывало, что это был далеко не простой мужчина. Архонты предпочитают набирать себе в слуги именно телекинетиков. Они специально охотятся за ними, выискивая столь редкий талант во всех мирах, что еще не принадлежат другим. Что-то мне подсказывало, что это брошенный помощник опоздавшего архонта. В таком случае он мог стать одним из наших союзников, а это очень отличная новость. Мы со Свеном смогли продержаться до прихода помощи, и теперь морфам стало не до нас. Элейн привела с собой очень сильных бойцов, и они смогли быстро переломить ход боя в нашу пользу. Ну как переломить? Иерархи, поняв, что пришел очень сильный противник, и теперь бой пойдет совершенно по другому сценарию, просто решили дружно свалить, оставив менее сильных морфов нам на растерзание. Но и за время, пока они соображали, что ситуация резко изменилась, успели натворить много бед. Следом за иерархами были отправлены 4 отряда по 10 человек. Всем распоряжалась женщина, умеющая создавать щиты, и, к моему удивлению, она постоянно советовалась с Элли, которая уже потихоньку начинала выпадать из реальности. После нашего контакта высвободились огромные архивы данных с воспоминаниями, которые вот-вот должны будут начать распаковываться. Как только этот процесс начнется, Элли потеряет сознание и придет в себя, уже помня все наши предыдущие жизни. Сколько времени займет этот процесс, было неизвестно. После каждого возрождения оно разнилось. Иногда буквально несколько минут, а иногда и несколько недель. «Не скажу, что рад видеть ваши морды, но спасибо», – в своем репертуаре заявил Свен, нарисовавшись рядом с нашей четверкой. «Да и мы как-то не в восторге от лицезрения тебя, но все же здесь», – ответила ему женщина-щитовик. «Удивлен, что ты остался в живых. Выходит, что действительно на что-то способен», – присоединился к женщине телекинетик. «Айзек, познакомься. Урсула и Грегори. Два сапога пара. Стоит что-то сказать одному, как тут же подхватывает второй». «Выходит, что это и есть Грегори. Тогда совершенно точно он был ставленником опоздавшего Архонта. А Урсула – это глава Западного Союза. В таком случае, почему она постоянно советуется с Элли и спрашивает ее разрешение? Но спрошу об этом позже. Сейчас всеобщее внимание было приковано ко мне. Айзек, первый раз слышу. Триада смогла обзавестись еще одним мужчиной?» – спросила Урсула. «Да и плевать. В любом случае, они нам не противники. Будь у них хоть десяток подобных балаболов, как Свен, они все равно не смогли бы ничего противопоставить армии Западного Союза. Не подоспей мы вовремя, и от Триады ничего бы не осталось. Все жители трех убежищ отправились бы на корм морфам, создав нам дополнительных проблем в виде отожравшихся иерархов». «Не слишком ли ты нос задрал?» – заговорила женщина, что использовала лед. «Не будь здесь императрицы, сотни Михаила и наших генералов, и эти морфы прикончили бы вас всех, а дальше двинулись по континенту, разоряя убежище за убежищем». «Ванда, не надо», – заговорила Элейн, после чего охнула и начала падать. «Я успел подхватить ее первым. Пошли прочь», – рявкнул я, когда у меня попытались забрать Элейн. «Теперь я постараюсь не отходить от нее ни на шаг, пока она не придет в сознание». В спину мне ударил шипящий сгусток пламени, но тут же исчез, а я послал в этого смертника сразу десяток импульсов. На меня обрушилось множество атак со всех сторон, но у них ничего не вышло. Да и в живых они смогли остаться только благодаря главе Западного Союза. «Прекратили!» – раздался громоподобный голос Грегори, и все атаки на меня тут же прекратились. «Айзек, отдай нам императрицу, и мы разойдемся миром». «Теперь я не отдам ее никому, а кто будет настаивать, покончит, как тот огненный придурок». «Отпусти императрицу Элейн, ублюдок!» – раздался гул за моей спиной, и я невольно обернулся. В паре метров над землей висел сгусток пламени. Не слабая у него способность, но совершенно бесполезная против меня. Хотя я и не смог причинить ему видимого вреда, ведь это он по-любому атаковал меня в спину. А я думал, что прибил его ответной атакой. «Михаил, не вздумай, ты можешь навредить императрице. Это же касается и всех остальных», – на этот раз высказалась ледышка. «Айзек, отдай нам Элейн, и все будет хорошо. Клянусь, что тебя никто не тронет, и мы даже закроем глаза на этот твой поступок». «Я нашел ее, и уже никуда не отпущу», – с улыбкой произнес я. «Нахрена тебе сдалась эта девка?» произнес Свен, также решив влезть в этот разговор. «Все очень просто. Я ее люблю». Все присутствующие уставились на меня, словно на больного, но мне было плевать. «Как зовут Архонта, на которого ты работал?» Решив еще сильнее усилить эффект, спросил я у Грегори. От этого вопроса он отшатнулся, словно от пощечины. Его глаза полыхнули гневом и обидой. «Ну точно, я был прав. Хозяин решил наказать нерасторопного подчиненного, оставив его на этой планете. Но похоже, что подчиненный совсем не прочь вернуться к хозяину. А для этого ему нужно будет преподнести какой-нибудь подарок, который обязательно растопит сердце Архонта. И таким подарком может быть только одно – утерянный мир или его аналог. Вот и получается, что Грегори в любом случае выступит на нашей стороне, а вместе с ним и Западный Союз. Только осталось разобраться, какими силами они обладают, да и вообще узнать как можно больше об Элейн и почему все называют ее императрицей. Что-то я не припомню, чтобы на Веригии где-нибудь была империя, а дорога на другие континенты была закрыта. В общем, куча вопросов, ответы на которые хотелось бы получить в ближайшее время. «Все оставили Айзека в покое. Всю ответственность я беру на себя», – тихо произнес Грегори, но его слова услышали абсолютно все. «Ты совсем охренел?» «Да я погляжу у тебя в голове опилки, которые я не успел сжечь в тот раз, но сейчас я это исправлю», – практически в один голос сказали ледышка и факел. И в этот момент Грегори высвободил всю свою мощь. Моментально стихли все звуки. Навалилась тяжесть, сравнимая с той, что я испытывал в присутствии Хесуса. «Да, Грегори реально крут. Даже не знаю, смог бы я справиться с ним, выступи он на стороне Архонта. Очень хорошо, что этот человек будет на нашей стороне. Повторяю еще раз для особо одаренных. Айзек ничего не сделает императрице Элейн. Я беру на себя всю ответственность, и в случае чего можете спрашивать с меня. А сейчас давайте лучше заглянем в гости. Все же у нас полно раненых, и нужно решать вопросы с размещением и оказанием медицинской помощи. Слушайте, что вам говорит Грегори. Я не собираюсь причинять Элли вреда. Не для того я искал ее». Ледышка продолжала сверлить меня взглядом, не желая вот так просто сдаваться. Впрочем, как и факел. Я отчетливо ощущал чужой злобный взгляд в спину. «Слушай, Айзек, а ты не дурак. Выбрал себе самую симпотную девчонку. Сколько я их уже перепробовал за последние годы, но ни одна не сравнится с этой», – выдал Свен, внимательно рассматривая Элли. Грегори посмотрел на него с удивлением, явно не понимая, почему его давление не подействовало на Свена. Но также оно не подействовало и на меня, и на факел. А вот женщин приложило изрядно. Лишь глава Западного Союза не выказывала никакого неудобства. Но тут я думаю, что свою роль сыграло то, что они муж и жена. Скорее всего, Грегори заранее позаботился о ее защите. «Урсула и Ванда, отдавайте приказ двигаться в убежище. Ну а нам нужно найти Терезу, а то без ее разрешения вот так заваливаться к ней в гости не есть хорошо». «Тереза мертва, так что можешь уже начинать ползать на коленях и просить меня дать разрешение на вход в убежище. После смерти Терезы правителем автоматически стал я», – расплывшись в улыбке, сказал Свен. «Хорош кривляться и двигай в убежище. Предупреди кого-нибудь из старших офицеров, и пускай они найдут для меня с Элли подходящее место. Желательно, чтобы там была хорошая звукоизоляция и никто не тревожил Элли. Сейчас ей нужно время, чтобы довести все начавшиеся процессы до логичного финала». Мне возражать Свен не стал, но все же не удержался от того, чтобы показать Грегори средний палец. Но тут же получил телекинетический удар куда-то в корпус. Удар моментально выбил весь воздух из легких Свена, но он лишь сильнее начал улыбаться. Вновь повторив свою выходку, рванул в сторону защитной стены. «С Элейн все в порядке?» – спросила меня ледышка. «Похоже, что они были лучшими подружками или что-то типа того. Вон как заботится». «Более чем. Как только эта искусственная кома закончится, Элли проснется совершенно другим человеком. Но чего зря сотрясать воздух? Я уже наградил каждого из вас энергетической сферой, которая взорвется по одному моему желанию. Примерно вот так». Я произнес бум, и над нашими головами на приличной высоте взорвалось сразу несколько ослепительных сфер. Ударная волна от этих взрывов накрыла всех в радиусе сотни метров. Многие упали, факел потух, и перед нами предстал бородатый мужчина лет 40. «Интересно, а этот товарищ тоже работает на Архонта? А то мне начинает казаться, что в качестве своих слуг Архонт предпочитает только мужчин. Нужно будет потом обязательно узнать у Свена. Впрочем, узнать нужно будет много чего. Но будет это только после того, как Элли придет в себя. И если кто-то из вас попытается забрать у меня Элли силой или продолжить наезжать, то сфера взорвется», – закончил я после демонстрации. На самом деле в подорванные сферы я вбухал практически все свои силы, а в сферы, что были созданы вокруг этих людей, ушли оставшиеся крохи. Это на случай, если кто-то из присутствующих сможет их обнаружить. «Михаил, не вздумай», – произнес Грегори, останавливая бородатого от опрометчивых поступков. При этом он еще сильнее надавил на него, и Михаил просто не смог вспыхнуть. Хотя я отчетливо ощущал, что по силе он, если и уступает Грегори, то самую малость. Свен к этому времени уже был рядом со стенами убежища, и я пошел следом, расталкивая всех на своем пути. За мной последовал Грегори, а уже за ним и все остальные. К тому моменту, когда мы подошли к защитной стене, входные ворота уже были открыты и нас ждали. Вместе с Грегори стояли еще 6 угрюмых девушек. Наверняка каждая из них входит в совет второго убежища, что и подтвердил Свен, представив каждую из этих женщин. Вскоре должны были прибыть главы первого и третьего убежища, и разговор уже пойдет между гостями и триадой. Мне на все эти разговоры было наплевать, я просто спросил, где отведенная нам с Элли комната, и двинулся следом за проводником, который вызвалась быть самая молодая из членов совета второго убежища, Дейра Свифт. «Терпеть не могу все эти переговоры», — сказала мне проводница, когда мы отошли достаточно далеко от оставшихся что-то обсуждать людей. Следом за нами двинулась и ледышка, заявив, что не собирается оставлять Элейн со мной наедине. Мало ли что взбредет в мою голову, и вообще, может, я маньяк-извращенец. С нашей встречи прошло уже 4 дня, но Элли по-прежнему не пришла в себя. Удивляться здесь было нечему, поэтому, чтобы не терять времени зря, я решил уже заняться обеспечением нас силовой поддержкой. К тому же, большинство вопросов с состоянием Элейн было разрешено. Ванда, а именно так звали ледышку, начала выносить мне мозг буквально через час после того, как мы оказались в выделенной нам комнате. Она требовала, чтобы Элейн осмотрели медики и подтвердили, что с ней действительно все в порядке. Но после первого раза она, естественно, не успокоилась. И в течение этих 4 дней Элли посмотрели абсолютно все медики, которые были в триаде, и те, что прибыли вместе с армией Западного Союза. Оказалось, что отряд под предводительством Элли был лишь небольшой частью настоящей армии, состоящей сплошь из сильных бойцов, среди которых нашлись и целители. Именно после их осмотра и подтверждения, что Элли в полном порядке, Ванда немного успокоилась. Все это время я расспрашивал ее об Элли. Мне было интересно абсолютно все. Но Ванда сама не очень хорошо знала биографию своей императрицы. Элли, как и Михаил с Вандой и их отряды, прибыли на Вериги из Северного континента. И прибыли они, переплыв океан, кишащий исполинскими морфами. Плавание заняло больше месяца, но все же им удалось добраться до порта, расположенного недалеко от убежища фон Гауштейн. Все плавание они отбивались от атак исполинских морфов, и поэтому путь занял так много времени. И отправились они в это плавание из-за Элли. Она сказала, что должна попасть на Вериги, не объясняя никому, зачем ей это нужно. Скорее всего, она почувствовала меня, и ее начало нестерпимо тянуть на Вериги. В плане чувствительности к таким делам Элли всегда была на голову сильнее меня. Там, где я ничего не видел, она могла найти ловушку или какой-нибудь тайник с очень полезными вещами. Она легко обнаруживала засады и определяла убийц, подосланных архонтами. В общем, и здесь Элли была сильнее меня. Так вот, Элли собиралась отправиться на соседний континент в одиночку. Естественно, никто не позволил ей сотворить подобное. Императрице был предоставлен подходящий эскорт, в который вошли практически все сильнейшие бойцы империи Эрхан. Не все, потому что в империи обязательно должны были остаться люди, которые в случае чего смогут отбить атаку морфов. Там остались еще 3 генерала по силе, равные Ванде, и больше 1000 мужчин, каждый из которых по силе мог сравниться с черным бойцом, а в сотню Михаила были отобраны только самые сильные. Помимо того, что Михаил руководил сильнейшим отрядом минимум на 2 континентах, он еще был мужем Ванды и сильнейшим бойцом после Элейн. Ему, как командиру подобного количества мужчин, эти 4 дня пришлось особенно трудно. Об этом мне рассказал Свен, который едва сдерживал смех. «Ты не представляешь, мне пришлось выставлять охрану, чтобы голодные бабы не разорвали мужиков. Новости о том, что во втором убежище появилась 1000 новых мужиков, моментально разлетелась по убежищам триады, и меня тут же начали заваливать просьбами поделиться с другими убежищами, хотя бы на 2 дней в каждое, а бабы уже там сами разберутся, кому кто достанется и все такое. Все мужики в 1000 Михи, конечно, крутые, но они явно начали очковать, осознав перспективы подобного, и тут же побежали к своему командиру. А он уже обратился ко мне с просьбой обезопасить его бойцов. Правда, там было несколько случаев, когда на них кидались, в буквальном смысле, с голыми сиськами и пытались зажимать, где только возможно.